наоборот. Здравствуй, мама, плохо, ем мало. Витя заебал меня покупать баяны, пакованы менять на грибы. Мы были бы сейчас в хлам. А воле бабы лучше дерьмо с невестом сняли дичку. А и лед на нах, и мед на назы. А новый ремеевый ховый мы волым. А голубь на рождичку сын. А выяснить сухо. А волой на саду сыре в доме. Воды в окно беря жара. А воле вижу там до живущей. А губка рыбы скаемся. Вы лирей в дни вели ряву. А и релявы на пус. В том рады пины в цукцы. Йо. В Москве зима хуячит. Градусов там минус 30. Нихуя это традиция. Традиция. Йо. Никуда не годится. Маны ярый глава грохнула, не яркула ночь, шарлык мог на мирку. Бабирг мы лайп за нас, пусты курдов. А лайк кирку, гриб мы жаль, панова лайп. Я смолишь, идя ралайс, деда и гау, сынух, я зму, тайр, бысь, команда, рых, сэвэри, как он меня щебяет, тайр, бысь, не сеемся, варайли, а в дом рады, пина, сук. Кололи булавкой за то, что сунул перо в ребро корейцев первого. Первые полгода играл в карты на зоне. Ох, как давно это было, а сейчас сижу в говно у себя на квартире. Она ганзейб меня за янарх. Плохаю, а ты бежим, а мама не мистер. Рал прохала, она отпуск, а дус ходы мярил. Агнарова снерет на хуан, и мягкий спец там рост, а я андалакс. И медналак зады по юню, андалак сады до верху шерхей. Агнат у вас луна жуям, агнат ты стух лайк там. Сайт меня рад, сырвы на отпуск, плотал барба и монатус. А я блыв бельцей, и лишь не бядам, заганим из них сюда. Ан лишь дир зыр плюсь арной, до сынова ты был вон мень. А валей просуй нам рак, а на валей в нарыв, а ты сир. Речь целовей серб и не жад. Или здесь для рад, бабса, и здесь серба не шуев. Или здесь сян, и здесь сян айнзы. А на том, когда ныне тум, а колку лаз. Дышащ не тот, когда мы он вся в рейняв. Том рады, пины, сухцы. Имя мы не забыли, Россию, которая нас учила быть сильными. Когда таблетку меня достать попросили, я изменился, все забыл. Я план курил, продавал героинство.